Глава 52. Стрелков с аркебузами, старшим у них был сержант Хельмут, которого все звали Хили, Волков рассадил по кустам, что находились севернее рыбацкой деревни. С ними оставил Брюнхвальда с его людьми. Роха с Вилли и мушкетерами встали на холм. Прямо отличное для них место нашлось. По той самой тропе, по которой Волков входил в земли Гренера, к нему шел враг и должен был выйти как раз под мушкеты. Значит, начинать мушкетером. А потом враг получит залп из кустов от аркебузиров Хилли. А чуть северо-западнее, в зарослях у оврага, прятался Джентиле. Он прикрывал остальных с фланга, а заодно должен был прикрывать отход на север. Дело обещало выйти удачным. Волков нашел себе хорошее место. Холмик, поросший барбарисом. Там ни его, ни Максимилиана, ни увольня с тропинки видно не было, а ему видно все. Теперь следовало дождаться врага. Вскоре появились люди, что шли быстрым шагом. Было их шестеро. «Это наши!» — крикнул Роха. Он был ближе всего к ним. «Люди фон Финка». «В тысячи шагов за нами!» — доложил один раскрасневшийся от быстрой ходьбы солдат. «Идут! Впереди отряд охранения!» «Кавалерия?» — все еще сомневался по этому поводу Волков. «Нет-нет, господин, только офицер верхом», — заверил солдат. «Хорошо, ступай на север за своими». «Тысячи шагов, и начнется». Кавалер ждал. Уволень и Максимилиан молчали. Волков знал, что они волнуются, хотя сам был спокоен. Если что-то его и заботило, так это его хворь. Кони от нечего делать пытались щипать с кустов оставшиеся на них листья. От реки несло сырым холодом. А он думал о пруфе и пушках. Это точно было провидение. Ничем другим свое решение Волков объяснить не мог. Ждали не так уж и долго. Не успели еще замерзнуть пальцы в латных перчатках, как на западе, там, где был Джентили со своими арбалетчиками, послышались крики. Началась суета. «Что за дьявол?» — зло спросил Волков. Думал уже туда отправить увольня, но увидал ламбрийца, бегущего к нему с арбалетом. Тот добежал и сказал, не переведя духа и тяжело дыша, на ломаном местном языке. «Сеньор, капитан, дозор! Дозор выходил на нас!» «Говори на своем», — произнес Волков на ламбрийском. «Сеньор, капитан!» — затараторил арбалетчик. «На нас выскочил их дозор!» «Дюжина вместе с сержантом. Мы им накидали болтов, они отошли. Но те, что двигались по дороге, встали. Они теперь знают, что мы их ждем». Досада. Вот как это называется. И главное, винить-то некого, сам так людей расставил. Впрочем, Волков понимал, что его вины тут не было. Он все правильно сделал. Просто враг-то у него не абы кто. Враг-то у него сильнейший, опытнейший, закаленный своим суровым горным краем и сотнями лет почти непрерывных войн. Кавалер видел, как на западной стороне рыбацкой деревни появились солдаты. Выходили осторожно, сомкнутыми группами, как для боя, пики и копья вперед. Ожидали атаки. За ними россыпью арбалетчики. Арбалеты взведены, все наготове. Теперь с ними придется драться. Настроение у Волкова испортилось окончательно. Нет, драться тут он с ними не будет. Он не хотел терять людей. Ни единого человека не хотел тут терять. «Скажи ротмистру, чтобы отходил не спеша к северной тропе», сказал кавалер ждущему его решения арбалетчику. «Но пусть не торопится. Пусть идет медленно и сторожит фланг, пока вас Брюнхвальд со своими людьми не догонит». «Да, сеньор», — сказал арбалетчик и убежал. «Уволень». «Да, кавалер», — отозвался оруженосец. «Езжайте к Брюнхвальду и Рохе. Скажите, пусть отходит к тропе. Но Рохе велите, пусть идет не торопясь. Пусть даст Брюнхвальду его нагнать». «Да, кавалер». И тут Волков увидал, как с запада из кустов выехали всадники. Сначала сердце у него забилось. Кавалерия? Неужто не досмотрели дозорные? С кавалерией шутки плохи. Догонять отступающих — любимое дело всей кавалерии. Насядет на отступающих стрелков, порубит многих. Даже в кустах нелегко от них отбиться. Нет, кажется, нет. Нет, слава Господу! Он перевел дух. Верховых оказалось всего шестеро — офицеры. И первый среди них, видно, был самый главный. Он уверенно выехал на пригорок, стал осматривать местность. А потом рукой указывал куда-то, отдавая другим всадникам приказания. «А не ты ли тот дурень, что проспал свой лагерь?» — усмехнулся Волков. «Нет, так нельзя. Насмехаться над противником — любимая забава солдат. Но Волков-то давно уже не солдат. Тем более, что засаду-то его офицер обнаружил, а значит, правильно организовал дозоры». Раздались выстрелы. Над кустами ветер погнал серый дым. То были мушкеты. Пустое. До врага 200 шагов. Даже лошадей им не ранили. Тут же постреляли и аркебузы. Правильно, обозначили себя, дали понять, что их много. Теперь на них сходу не кинутся. Должны отойти без потерь. Дождавшись, когда его люди стали появляться у дороги, Волков и сам поехал с холма. Уже на тропе, что вела на север, он поравнялся с Джентили, и тот рассказал, как произошла стычка в кустах. Кавалер еще раз убедился, что враг у него опытен. «Вы убили хоть кого-нибудь?» «Двоих», — отвечал ротмистр, не задумываясь. «Еще троим или четверым накидали болтов в спины». «Убитых сами видели», — не отставал от него кавалер. «Нет, но я так думаю. Думаю, что двоих мы убили», — беззаботно отвечал Джентиля. «Да, что тут скажешь, не удалась засада». «Не удалась». Но Волков выиграл время. Без потерь выиграл полчаса. А значит, его пушки и горцев будет разделять лишних полчаса. Отошли на север, подыскали удобный овражек и высокий холм. Опять стали в засаду. Тут Волков почти не волновался. Обойти его с флангов было практически невозможно. Он снова собирался дать пару залпов, чтобы противник перестроился из маршевых колонн в атакующие группы. И тогда кавалер снова отойдет на север. А это время. Время. Но время шло, горцы же не появлялись. И вот тут он стал волноваться. Неужели они остались на берегу? Разбили новый лагерь, чтобы дожидаться лодок с провизией? Да, это было неплохое решение. Возможно, что он и сам так поступил бы в подобной ситуации. Но тогда... Нет, он не даст им спокойно ждать новых лодок на берегу. На то возня и затевается, чтобы враг ни на минуту не чувствовал себя спокойно. Нужно злить его и злить. Раздражать, убивая хоть по одному солдату за стычку. Не оставлять врага ни на минуту. Чтобы солдаты противника и его офицеры были напряжены. Чтобы напряжение передалось их командиру, и тот пожелал покончить с этим как можно быстрее. Чтобы поторопился, сделал неосмотрительный, необдуманный ход, например, такой, как с лагерем. Он уже взглянул на увольня. День давно перевалил за середину, через 2 часа начнет темнеть, но Волков не собирался ждать следующего утра. Раз враг не шел к нему, так он пойдет к врагу. Он пойдет обратно на юг, к рыбацкой деревне. Увольнь. «Да, кавалер», — отозвался тот. Волков не успел ничего сказать. Через кусты к ним продрался стрелок с аркебузой и, не дожидаясь разрешения, сипло зашептал. «Господин, ротмистр Роха просил передать, идут!» У кавалера отлегло от сердца. «Нет, не так уж и умен враг, слава богу. Мог бы остаться на берегу, но полез в эти дебри дальше, прямиком в ловушку». «Господи, лишь бы они не останавливались и шли дальше на север!» Он перекрестился. И, глядя на него, стали креститься и Стрелок, и Уволень, и Максимилиан. «Ступай на свое место», — велел Волков Стрелку. «Скажи ротмистру, пусть мне присылает доклады». Враг подошел. И началась на первый взгляд глупая игра. Неразбериха. Залп ружей, дым, крики. Ни враг не видел, где нападающие, ни люди Волкова не видели, где враг. «Кажись, справа они, за шиповником!» — следовали выстрелы. «Слева, оттуда летят болты, там их арбалетчики!» — снова выстрелы. «Да справа же!» Неразбериха, дым, пальба. Кавалер послал увольня к Брюнхвальду, чтобы хоть тот сказал, что происходит. Но капитан ответил, что сам ничего не понимает. Враг подошел, но за кустами его не видно. Слышно было, что много, но сколько, он не знает. Нет, так продолжаться не могло. Это не бой, это дрянь какая-то. «Уволень», — раздраженно говорил Волков, — «скажите Рохе, чтобы отходил. Это не дело. Максимилиан, скачите к Джентиле. Пусть тоже отходит к Брюнхвальду сразу после Рохи. Если не знаешь, что происходит, лучше отойти», — разумно полагал кавалер. Черт с ним, на севере еще будут хорошие позиции, на которых он может подождать горцев. Лишь бы они шли дальше. И опять он оказался прав. Эта его осторожность уберегла ламбрийцев от беды. Как только они отошли к тропе, так сразу из кустов на видное место вышла группа вражеских солдат в хороших латах. Их было человек 60, может и больше. Дальше Волкову было не видно. Они шли бодро и отрезали бы арбалетчиков от тропы, не уйди те за 10 минут до этого. Нападающих остановил хороший залп Рохи. Волкову даже показалось, что кто-то упал. Но арбалетчики врага тут же засыпали кусты, где были стрелки Рохи, болтами. Кавалер даже заволновался, как бы не убили кого, так густо стреляли горцы. «Нет, правильно, правильно он сделал, что решил отойти. Собаки горные даже тут слабины не давали. Снова двинулись вперед, без барабанов и при этом не рассыпая строя. Отличные у них сержанты, что ни говори. Рохе с его людьми пришлось бежать к Брюнхвальду. Даже второго залпа дать не успели. В арьергарде дозорным Волков оставил Хилли с 20 аркебузирами. Он казался кавалеру самым умным из молодых сержантов. А тут как раз нужен молодой. Солдаты с ним такие же молодые. Я должен знать, где враги. Видеть их нет нужды, но слышать их ты должен. Иди быстро, но останавливайся. Слушай, идут ли за тобой. Стой, слушай. Лязг лад далеко слышно, коней тоже. Встал, услышал, что идут. Дальше беги. Да, господин, кивал молодой сержант. Дело для него было сложное, новое. Он волновался. «И не дай себя обойти по флангу. Отрезать от нас. Отрежут — вам конец. Будь на страже. Случится что, так сразу ко мне вестового шли. Я буду недалеко от тебя, ровно на север», — давал наставление кавалер. «Да, господин». «Не опозорь мою роту», — велел Роха, проезжая мимо и хлопая молодого человека по шлему. «Не опозорю, господин». «Справится?» — спросил Рохи Волков. — Дозор и арьергард — вещи сложные. «Либо справится, либо сдохнет», — философски рассуждал тот. «Не молод ли?» — сомневался кавалер. «Чего там? Ты-то не младше был, когда в солдаты пошел?» «Так я в его годы и сержантом не был». «Так пусть радуется, что он в свои годы уже сержант. Пусть старается». Ну, вот так и поговорили. Нашли новое место у ручья. Так себе место, не очень хорошее. Заросли кустарника там оказались так густы, что даже зимой, когда листва наполовину облетела, в 10 шагах ничего видно не было. Враг тебя не увидит, но и ты его приближение не распознаешь. Волков решил, что при приближении горцев даст пару залпов через заросли и сразу станет отходить, не дожидаясь сближения. Но пришел Хилли со своими дозорными и сказал: «Они встали лагерем, господин». «Точно? Прямо в кустах лагерь поставили?» — не верил Волков. «Сам видал, господин. Разбили лагерь вокруг большого холма». Кавалер задумался. «Ну, что станем делать?» — спросил Роха. Все офицеры и Хилли ждали решения командира. «Ну так что, пойдем к их лагерю и ночью пуганем их малость или поставим тут свой лагерь и поспим чутка?» — не отставал Роха. Понятное дело, все устали. Беготня, марши, тревожное ожидание, снова беготня и марши, снова ожидание. Но Волков, в отличие от других, знал главную задачу. Ему было нужно, чтобы враг добрался до большого оврага. Именно там кавалер даст ему бой. Это и есть главная задача. А Роха, как всегда, торопился. «Да подожди ты, не торопи», — разозлился Волков. «Вечно спешишь, дай подумать». «Думай, думай», — примирительно согласился Скарафаджа. «Эх, знать бы мысли командира горцев, заглянуть бы ему в его горную башку и посмотреть, что там. Сейчас бы Агнес совсем не помешала. Хотел кавалер знать, куда пойдут горцы дальше. За ним, на север, к большому оврагу, или... Вдруг такое может случиться? Ну, мало ли, как бывает. Повернут к реке за провизией. Нет, конечно, такого быть не может. Не зря они сюда бежали, сломя голову, в надежде отомстить за разграбленный лагерь и убитых там солдат. Нет, не повернут они, не повернут». И Волков решил. «Хилли, останешься тут со своими людьми в дозоре. Караул на ночь удвой, слушай их. Как двинуться на рассвете, так пошлешь ко мне вестового. Я хочу знать, куда горцы пойдут. Понял?» «Да, господин, все понял», — отвечал молодой сержант. «А мы куда?» — не унимался Роха. «Нам нужно за ночь дотащить пушки до оврага». «Значит, спать не будем?» — невесело спросил Скарафаджа. «Ты все лето спал, неужто не выспался?» — усмехнулся Волков, поворачивая коня на север. «Выспался, выспался», — бурчал Роха и, проезжая мимо Хилли, снова хлопнул его по шлему и повторил. «Смотри, не опозорь роту, Хельмут!» «Не волнуйтесь, ротмистр», — уже вслед ему кричал молодой сержант. «Не опозорю!»